Глава 27. Ласточка. Наши дни. Когда я выхожу в коридор, Мишка его уже впустил. Юла стоит в проеме комнаты и настороженно смотрит на Сергея. «Ну, привет, женушка!» Усмехается Житний, распахивая объятия, будто я сейчас, как примерная дура, брошусь к нему. «Из-за меня ревешь? Не реви. Вернулся». «Я... тебе не жена». Бросаю тихо, и Миша показываю взглядом, чтобы забрал сестру, и сидели в комнате тихо. «Жена, жена, дорогая». Он стягивает щегольские перчатки, расстегивает ворот дорогой дубленки и достает из кармана мои документы. «Убедись». И бросает паспорт под ноги. Унизительно, но я приседаю, чтобы раскрыть страницу и увидеть штамп. «Не было этого». «Может, и не было, но кто проверять станет?» Выгибает он бровь. Подстригся, похож на модель с обложки, да только во взгляде все то же коварство. «И что тебе нужно? Ты же понимаешь, что не имеешь на меня никакого права». «Имею», — смеется. «Ласточка», — гнило так произносит, что меня пробирает до костей. «Съемочки нужные насобирал». «Большего и не надо, чтобы держать тебя на крючке. Дернись, и детей никогда больше не увидишь. Они на меня записаны, и никакие тесты не докажут, что малец не мой сын, поверь». Сотрясает от ужаса, из одной ловушки в другую. «За что?» «Что ты хочешь?» — шепотом. «Для начала...» — подкрадывается урод. Я пячусь в сторону кухни, но не успеваю. Крупная ладонь впечатывается в щеку, откидывает меня к двери ванной. «Пошла вперед!» «Сергей, я помню, что умолять нет смысла. Однажды так уже было. После той ночи боли и родилась Юля». «Признавайся, сука, ждала меня?» Я мотаю головой и шепчу. «Опомнись, здесь дети». На зубах катается железистый вкус, губа разбита, а кожа лица горит огнем. «Мои дети!» — ехидно скалится. «Они поймут. Папа просто соскучился по своей бабе». «Отойди от нее!» За спиной Житнего появляется сын, вооруженный шваброй. «О, против отца выступаешь!» — медленно поворачивается Сергей. «Ты мне не отец». «Неблагодарный!» Бывший замахивается и откидывает сына в угол кухни. «Ладно, живи, но еще раз рот раскроешь, не поздоровится, понял?» Я бросаюсь к Мише, прячу его за собой. «Что тебе нужно?» Он окидывает меня холодным прищуром, будто содрать кожу собрался. «Одевайся, проедемся». Бросает через плечо и уходит в ванную вымыть руки. «Найди что-то приличное». Возвращается быстро, не успеваю и опомниться. Я думала, что никогда его не увижу. Надеялась, верила. «И не вздумай позорить меня на людях. Кривое слово только скажи, детей больше не увидишь. Понятно, объясняюсь?» Прижав дрожащего сына к плечу, киваю. Юляшка не показывается, я молюсь, чтобы и дальше пряталась в комнате. «У тебя минут 5 на сборы. Я жду в машине». Жить не выходит. Его каблуки стучат по паркету, размазывая по чистому полу грязь. «Топор, следи за мальцами», — летит приказ, — «чтобы не влезли никуда, и никого в дом не пускать, пока не вернусь». «Сделаем, босс», — насмешливо отвечает грубый мужской голос. Мы выезжаем с парковки, а я будто попадаю в воронку прошлого. Все повторяется. Снова и снова. Предательство, уговоры Житнего уехать, спрятаться, а после жить с ним, мол, чувства утихнут, все получится. Я, дура, верила. Слепо так, поскольку надежда, что в людях еще осталось что-то светлое, не покидает меня. Когда мы приезжаем на место, у меня на мгновение темнеет в глазах. Дом отца. Такой же огромный, светлый и... чужой. Зачем мы здесь? «Сейчас все увидишь, дорогая женушка». «Я тебе не...» «Рот закрой», — Холодно, без эмоций, на меня пробирает жутким страхом. Или не доживешь до самого интересного? И что ты сделаешь? Бросаю, а сама пытаюсь в голове найти выход. Да и не понимаю, что ему нужно. Терпение. Выходит из машины, оставляя меня на несколько мгновений в тишине. Обходит авто спереди и распахивает дверь. Папочка ждет тебя. И протягивает мне ладонь. Коридор, где я когда-то шлепала босиком. Ковер в гостиной все тот же, что купила мама в Греции. И картины, что отец собирал. Все с водопадами. Любил он падающую воду. И его кабинет. В глубине дома, в самом, как мне в детстве казалось, темном месте. Отец сидит в кресле, привычно за своим столом. Седой, худой, изможденный. В локте торчит игла, рядом стойка с системой, и капельки лекарства стекают по прозрачным трубкам. Медсестричка, молодая и худенькая, увидев нас, быстро убирается прочь, а отец переводит пустой взгляд на меня. И он на миг оживает, чтобы тут же погаснуть. Папа задыхается, пытается что-то сказать, беспомощно царапает столешницу сухими пальцами. Я неловко стою напротив, заломив руки. Сергей остается где-то позади. «Папа, не держи зла, дочка», — шевелит беззвучно губами тот, от которого пряталась и всю жизнь боялась. «Я тебя», — вдыхает на остатки сил, — «всегда ценил». Его мучения подкашивают ноги, я хочу броситься к нему помочь, но жить не вдруг оттягивает в сторону. «И нет, он мне живым 100 лет нужен. Стоять!» «Я не понимаю». Пячусь, оглядываясь. Дверь открыта, но не думаю, что меня выпустят. «Что тебе от меня нужно?» «Да уже ничего». Бывший хладнокровно отходит, достает что-то из кармана куртки и поворачивается ко мне, направляя пистолет в мою грудь. «Мне нужна была только твоя фамилия, официальный штамп в паспорте, только и всего». «Но как же...» «Банально. Богатенький папочка, от которого бежит нежная дочурка, хотел всего лишь большое семейство. Кстати, ты ведь не знаешь...» Он смеется, словно больной, обходит стол отца и встает позади. Я замечаю, что руки его снова в перчатках. «Он ведь не за старика тебя хотел выдать, а за его сыночка. Не поверишь, кто это?» «И знать не хочу». «Я не настаиваю». Сергей наклоняется над отцом, что склонил голову на бок и больше не двигался. Проверяет пульс и продолжает говорить, будто в его руке не пистолет, а волшебная палочка, что отправит меня на бал. «Ты же так мучилась всю жизнь. Я тебе, как истинный лекарь, сниму боль». «У меня дети, Сергей, что ты творишь?» «Ничего. Отпрысков в интернат отправлю, а подрастут, да придумаю, куда их деть, чтобы не отсвечивали. Забудут тебя, не переживай. У детей ведь раны быстрее заживают». «За что ты так со мной?» «Не понимаешь, да?» Присаживается на край стола и покачивает дулом. «Я для тебя все: пеленки, лекарства, трахал, жилы рвал, а ты его, мразь, все равно любила, сказочки о нем писала. Сука!» Цедит сквозь зубы. «Ненавижу таких». «Каких?» «С виду овечек, а внутри...» «О, внутри тебя настоящая львица! Видел я, как ты верному целителю зад расцарапала». «Тварь!» «Я-то? Нет. Я просто хочу жить красиво. Случайно наткнулся в новостях, что твой папочка ищет тебя. Ты же наследница. Единственная. О как! Да и легко узнал тебя, несмотря на маскарад. Сделал все, чтобы олигарх не добрался до тебя слишком быстро. Разорвал ваши отношения с Авериным. Эка невидаль, позарился на мой кусок хлеба. Нужно было понять, как вас с дороги-то убрать. Вот и подложил докторешке фотошопные снимки. О, ты бы видела его лицо, несчастный страдалец. Зато трахал девку отменно, да?» Я горько сглотнула. «Что Давиду пришлось пережить из-за меня?» «Но ты залетела», — продолжает свой рассказ Сергей. «Наследник оказался не один. Я думал, долго думал, что с вами делать. Детей убирать не в моих правилах, я же не зверь какой-то. Пока ты разбиралась со своими страданиями, я взял твой паспорт и поставил штамп о нашем браке. Пришлось дамочке в ЗАГСе приплатить, но, поверь, документ подлинный. Ты моя жена». Я пячусь, Дула вскидывается, а тихий голос приказывает. «Стоять! Я тебя отпускал?» «Прошу, не делай этого. Губы шевелятся, но все тело будто изо льда. Здесь куча свидетелей, как ты собирался меня убить?» Он вдруг выпрямляется и выплевывает с неприятным хохотом. «Не я тебя убью!» Вкладывает в руку отца оружие и нажимает на курок. Меня разворачивает по оси. Мир уплывает в сторону, и чьи-то крепкие руки впиваются в плечи, не давая упасть. Мы сталкиваемся с Давидом взглядами, как мечами. Затем толчок и еще. Такой силы, что нас почти заваливает на противоположную стену. Меня тащит вниз с тяжестью массивного тела. Сквозь гул выстрелов слышу тихие, но пронзительные слова. «Я всегда тебя любил, Веснушка. Всегда».